Была идеальная погода для прогулки под парусом. Тихая и ясная, с попутным ветром. Тишина нарушалась только шелестом рассекаемой воды. В любой другой день я наслаждался бы каждым мгновением такого плавания, только не сегодня. Я почти не замечал царившей вокруг меня красоты, и все по причине, которая кому-нибудь другому показалась бы мелкой в сравнении с другими неприятностями. Мать моя унижена и избита, Пэдди Эндертон мертв, дом разгромлен. Но я думал только о чуме. Когда я вернусь домой, мне придется выдернуть нож, пригвоздивший его к крыльцу, унести маленькое тельце от дома и закопать его. Перед моими глазами отчетливо стояла картина. Четверо разъяренных мужчин вываливаются из дома на заснеженную улицу. Чум, исполненный веры в то, что весь мир любит его, что каждый бегущий человек собирается с ним поиграть, радостно бросается им навстречу. Человек шарахается от неожиданности и, выругавшись, взмахивает ножом. По крайней мере, все произошло быстро. Чуму повезло, он умер, так и не поняв, что произошло, но это мало утешало меня. Лодка подошла к пристани у нашего дома. Я ощупал карман. Одно я знал наверняка. Если они искали именно эту вещь, от меня они ее не получат. Если только я смогу им помешать. Эта мысль неожиданно пришла мне в голову, когда я начал подниматься наверх по тропинке. Мои шаги замедлились. Еще пара шагов, и меня увидят из дома. Машин доктора Эйлин на дороге не видно. Скорее всего, она уже уехала, а мать сидит дома в окружении решительно настроенных мужиков из Талтуны. Наверное, она уже начала уборку. А если нет? Допустим, мать и доктор Эйлин еще не добрались сюда. А те, кто врывался в дом ночью, вернулись и ждут теперь не дождутся. Кого? Меня? И того, что лежит у меня в кармане? Я немного отошел по тропинке назад и опустился на одно колено. Здесь было любимое убежище чума, нора, которую он старательно выкопал и выстелил сухими листьями. Я вытащил черный пластиковый прямоугольник и сунул его в круглое темное отверстие. И тут же отшатнулся. Мои пальцы наткнулись на холодный мокрый мех. Труп чума. И никто, кроме моих близких, не знал об этом его убежище. Я вскочил и, не выпуская из рук пластиковой карточки, бегом бросился к дому. Когда мне оставалось пробежать каких-то 20 ярдов, с грохотом пушечного выстрела распахнулось окно, и в нем показалась голова матери. «Джей, что я тебе говорила? Домой, быстро!» Я остановился. «Чум, я позаботилась о нем. Я отнесла его в его норку. Если ты хочешь, чтобы он был похоронен где-нибудь еще, нет!» Я не мог поднять на нее глаза, хотя она только хотела помочь мне. «Там его дом. Пусть остается». Я сунул Эндертонову карточку в карман и побрел в дом. Кухонные шкафчики и полки снова стояли и висели на своих местах. Обломки были убраны. Три мужчины из Талтуны играли за столом в карты. Я знал их. Это были крепкие, уверенные в себе люди. Они кивнули мне в знак приветствия. «Я не трогала твою комнату», — сказала мать. «Мне казалось, ты предпочтешь разбирать ее сам. Пойдем посмотрим». Когда мы оказались на верхней площадке, я понизил голос до шепота. «Мама, я нашел то, что эти люди искали ночью». Она застыла в дверях гостевой спальни и торопливо оглянулась на лестницу. Первый раз в жизни мне показалось, что она боится. «Ступай в мою комнату», — сказала она, — и, пропустив меня вперед, плотно закрыла за нами дверь. «Ну, что ты там нашел?» Я вынул такую безобидную на вид карточку из черного пластика и рассказал ей, откуда она у меня. Взяв ее у меня из рук, мать повертела ее перед глазами. «У него вчера эта штука работала», — сказал я. «Он заставил ее светиться в воздухе какими-то огоньками, но я не знаю, Как ее включить? Что это, а? Не знаю. Мать присела на краешек кровати. Ее комната тоже приобрела почти нормальный вид. Она потыкала пальцем в углубление на пластике. Если хочешь знать мое мнение, я бы сказала, что эта вещь сделана не на Эрине и вообще не в 40 мирах. Это значит, она очень старая, еще до изоляции. Было очень странно слышать от нее такие рассуждения. А мне казалось, ты не веришь в сверхскорость? О, я просто не спорила с Дунканом. Он говорит, что ее никогда не было. Но если бы ты побывал в Большом музее в Роскоммоне, ты бы убедился в том, что мы давным-давно прилетели сюда с другой звезды, и что люди и грузы на протяжении веков пребывали на Эрин. И так было до того дня, когда эта связь исчезла. Что же ты тогда не свозила туда дядю Дункана, не показала ему? Очень просто. Ему жаль времени. Он говорит, и я отчасти с ним согласна, какая разница? Теперь у нас нет сверхскорости, так что надо приспосабливаться к жизни без нее. Я и сама не любительница копаться в прошлом, а уж Дункан Уэст, как никто другой, живет только сегодняшним днем. За это он мне и нравится. Он здесь в настоящем. А где, кстати, он сам? До меня вдруг дошло, что его нет в доме. Ушел, как только убедился, что я под надежной охраной. Он сказал, что бы там ни было вчера, а сегодня ему надо зарабатывать на хлеб. Все время, пока мы говорили, мать внимательно изучала черную пластинку, пытаясь нажать углубление в разных сочетаниях. «Вот», — сказала она наконец, — «вот как она работает». Я наклонился поближе. Никакого намека на красивую трехмерную игру огоньков, что я видел у лодки, зато на темной поверхности высветился ряд цифр и обозначились круглые пятна. «Как ты это сделала?» «Я ее только включила. Она, наверное, была защищена от случайного срабатывания. Чтобы включить ее, надо нажать одновременно сюда, сюда и сюда. Видишь?» Три пальца одновременно надавили на пластинку. Цифры исчезли, осталась только ровная черная поверхность. Стоило матери надавить еще раз, цифры появились снова. «Но что это такое?» «Не знаю точно, но мне кажется, это что-то вроде калькулятора. Так или иначе, трудно поверить, что прошлой ночью они искали именно эту штуку. Держи!» Она протянула ее мне. «Теперь, когда Пэдди Эндертон умер, у тебя на нее больше прав, чем у кого бы то ни было». Она встала. «Ладно, займись пока разборкой своей комнаты и комнаты, где жил Эндертон. Постарайся привести их в порядок. Складывай все, что принадлежало мистеру Эндертону, отдельно. Потом вынесешь это на лестницу. Когда разберешься с его барахлом и решишь передохнуть, можешь возиться с этим калькулятором». Ночью это был не просто калькулятор. И тут я сообразил, что красивые огоньки были дисплеем, странным, но дисплеем. То, что я держал в руках, вполне могло быть и калькулятором, или чем угодно еще. «Как ты думаешь, дядя Дункан сможет заставить эту штуку работать?» «Поговори с ним. Хотя нет, не думаю. Что бы это ни было, наверняка это микроэлектроника. Его недостаточно просто встряхнуть». «Встряхнуть?» Это замечательно характеризовало талант Дункана Уэста, хотя и не полностью объясняло его. Слава его гремела по всему южному побережью озера Шилин, где он пробавлялся, и неплохо, подчиняя любые механические устройства, вышедшие из строя. Мне приходилось видеть машины, которых притаскивали к нашему дому на буксире отчаявшиеся, проклинавшие все на свете владельцы, а час спустя они уезжали прочь своим ходом после того, как Дункан поколдовал над механическими потрохами их драндулетов. Иногда это было не так быстро и легко. Я помню, как после обеда он засиживался за столом над сломанными часами. Утром, когда я вставал к завтраку, весь стол был завален винтиками и колесиками, а дядя Дункан сидел над ними все в той же позе. Как сказала мать, он был весь в настоящем, возможно, поэтому точное время так волновало его. Как правило, где-нибудь к полудню все винтики и колесики бывали собраны воедино, и дядя Дункан, уходя, уносил с собою идеально работающие часы.